Часть четвертая. Или он не в счет? «Судзуму-сан, откройте!» В ответ басовитое ворчание. «Нет, это не аптекарь ворчит. Это небеса ворчат. Это сердится бог-громовик Рейден, в честь которого меня и назвали. Пляшет, бьет в боевые барабаны. На кого он сердится? Ну, не на меня же. Богу подлые дела не по нутру. Он подлецов молнии карает. Открывайте немедленно!» Я замолотил кулаком в запертые двери. Створки ходили ходуном, но держались. Над головой по небу, мглистому быстро чернеющему, неслись клочковатые тени. Они смахивали на злобных духов, учуявших поживу. В прорехах мелькали колючие искры звезд. Улицу поливал дождь. Припустит, стихнет на миг и вновь зарядит, как бешеный. Порывы ветра раскачивали желтый фонарь на углу. По размокшей улице, подражая буйству теней небесных, метались тени земные. Самой буйной была моя собственная. «Я все знаю, открывай, негодяй!» В лавке стукнуло, зашуршало, лязгнул засов, дверь открылась. Я как раз собирался пнуть ее хорошенько и чуть не угодил ногой по живому человеку. «Я все...» «Простите, Рейден-сан, простите меня!» Хрупкая девичья фигурка скользнула наружу под секущей плети дождя. Рухнула на колени, только брызги полетели. «Я виновата, я во всем виновата!» «Терука? Это я, отец ни при чем!» Пачкаясь в размокшей глине, девушка принялась бить поклоны. Лицом в грязь, раз, другой, третий. «Избейте меня, отведите в тюрьму! Прекрати, не надо! Это я, все я его сделала!» «Что ты сделала? Да вставай же!» «Я сделала то лекарство, я ошиблась! Какое лекарство?» «Я знал, какое!» «Другая склянка! Вытяжка Марумера! Это из-за нее! Зачем Терука?» «Я ошиблась! Хотите, я покончу с собой?» Мой гнев истаял, будто комок едкой соли под ливнем. Зачем я ломился в аптеку? Чего хотел? Бросить обвинение в лицо Судзуму? Схватить его за шиворот? Пинками гнать до полицейской управы? Требовать написания признания? А теперь что? Тащить в управу рыдающую Терука? «Умоляю простить меня, Рейден-сан, я виновата!» Я шагнул к девушке. Поднять на ноги, увести под крышу. Меня грубо оттолкнули. Я сам едва не шлепнулся в грязь. Вылетев из дверей, отец Терука с неожиданным для его телосложения проворством подхватил дочь, сгреб в охапку, зажал рот пухлой ладонью, потащил в дом. Терука мычала и вырывалась. «Заберите ее!» — вопил аптекарь, обращаясь к кому-то скрытым от меня. «Заприте! Заткните этой дуре рот!» Мой разум превратился в бурлящий кипяток. «Отравитель! Убийца!» Аптекарь уже бросил дочь в темноту дверного проема. Когда он обернулся, мой кулак, целивший в ухо, впечатался ему прямо в нос. Под кулаком хрустнуло. В лицо мне брызнуло горячим, липким. Судзуму гнусно заорал, кажется, звал на помощь. «Это все ты, а не она!» Я успел ударить его еще два раза. На третьем взмахе мир взорвался фейерверком. Чьи-то крепкие руки швырнули меня в лужу. Вскочить удалось не сразу. Перед глазами вертелись, медленно угасая, огненные колеса. В ушах звенело, ноги скользили в грязи, руки скользили тоже. Оказывается, я стоял на четвереньках. Когда же я, наконец, встал, как человек я сразу потянулся к поясу. Проклятие! Я забыл свои плети дома, когда спешил в храм. «Ничего не делай в спешке», — учил сенсей Ясухира. «Ничего, понял? Даже в сражении ты не должен никуда спешить. Для торопыги нет большей опасности, чем он сам». «Понял, сенсей, как не понять? Только поздно, вы уж извините». Слуг было двое. Крепкие взрослые мужчины, каждый выше и тяжелее меня. Думал ли я об этом? Да я и о себе-то не слишком думал. Прочь с дороги! Я снова вернулся в грязь. Отвратительная жижа набилась в рот, ноздри. Твердая подошва сандалий врезалась под ребра. Спину обласкала бамбуковая палка. «Щенок! Изувечу! Как ты посмел?» Пинок перевернул меня на спину. Я вскинул руки, прикрывая лицо. «Назад, мерзавцы!» Рык полной ярости рухнул с небес. «Бог-громовик пришел на помощь тезке-неудачнику?» «Назад?» — осклабился слуга. «Может, под зад?» Он замахнулся палкой. Резкий свист, и палка исчезла, как не бывало. Лишь мелькнуло что-то в пелене дождя. Новый свист, заливистый, в три пальца, и второй слуга завизжал от боли. На сей раз я успел заметить, как надо мной пронеслась черная размытая змея. Мокрое кимоно на груди слуги украсили три рваные полосы, сложившись в иероглиф «Сен» — «Тысяча». Почерк выглядел знакомым. «Тысячи добродетелей». Для убедительности мой отец хлестнул по ближайшей луже. «Обладает тот, кто видит, когда нужно остановиться, а тому, кто слеп, и глаза ни к чему». Словно крысы в лаз, слуги нырнули в дом. Дверь захлопнулась, стукнул засов. Скрипя зубами от боли, я поднялся на ноги. Болело все, болело везде. «Идем домой, Рейден». Отец свернул длинную плеть, сунул за пояс. «Да», — согласился я, — «домой». «Ты побрил макушку?» Дождь не застил отцу взгляда. «Уложил прическу?» «Да, это так». «А как же траур?» «Траур?» — удивился я. «Какой траур?» «Рад видеть вас живой-здоровой, досточтимая бабушка». Бабушка Мизуки вздохнула. «Траур по твоему отцу. Или он не в счет?» Поначалу мы шли молча. Дождь усилился, мы оба промокли до нитки. Но кто станет печалиться о порванных сандалиях, когда небо рушится на голову? «Было время», — бабушка тронула меня за плечо, «когда я мечтала быть мужчиной. Будь осторожен желаниями, Рейден, они могут сбыться». «Это когда? Когда вы мечтали о таком?» «Когда мой собственный отец не смог оставить мне школу в наследство. Я очень страдала, даже хотела наложить на себя руки. Но я не думала, что желание может сбыться таким ужасным образом. Это последнее, чего бы я хотела». Она плакала. Он плакал. Не знаю, кто плакал, бабушка или отец. Какая разница, если лицо и так мокрое от дождя? Я приняла решение молчать, притвориться своим сыном. Иначе семья потеряла бы кормильца. Семья? Меня уволили бы со службы. Женщине нельзя быть стражником. Да, конечно, я не подумал. На что бы мы тогда жили? Мы бы умерли от голода. Бабушка права. Но жить в вечном страхе разоблачения, скрывать фукацу день за днем, год за годом, пользоваться сыновним телом, что если правда однажды выплывет? «Я расскажу все твоей матери», — сказала бабушка Мизуки. «Ты уже знаешь, пусть узнает и она. Потом поступайте, как подскажет сердце». «Неужели я высказал сомнение вслух? Да? Нет?»